В разных уголках провинции Северной Хуанхэ возведены мозаичные памятники с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Мозаичные памятники с изображением великих вождей возведены на территории Уньчжунского животноводческого кооператива. Мозаичный памятник с изображениями вождей на вершине горы Пекту Святыни Революции в Ринсанской плантации лекарственных растений. А мозаичное панно с изображениями вождей, которые широко улыбаются на кооперативном поле, любуясь богатым урожаем, в Хасунском сельхозкооперативе уезда Синге. На указанных единицах проходили торжественные открытия мозаичных памятников.